Глава 15. Жюльян читал, когда ранним вечером в четверг в больницу пришла Лин. После бессонной ночи, проведенной в размышлениях о причине появления Зигзауэра в ящике прикроватной тумбочки, она предпочла покинуть виллу на время, когда Колен и команда службы криминалистического учета копошилась вокруг багажника внедорожника. Она пока не стала говорить Колену про свою находку, пусть у нее самой в голове прояснится. Лин придвинула стул и уселась возле кровати. «Как ты себя чувствуешь?» Жюльян показал ей книгу. «Последняя рукопись». «Ее сегодня утром после обследования принес врач. Я уже почти дочитал. Он мне и другие твои книги обещал. Довольно забавно открывать для себя собственную жену через роман, в особенности, если его автор мужчина. Как я понимаю, не следует говорить, что это ты». «Здесь кто-нибудь наверняка знает, но я не хотела бы». «Да. И ты тоже». «Мне надо отвлечься от твоей героини, которая держит в заточении писателя, от этой Жюдит Модруа, иначе я начну думать, что она рядом со мной. Ты пишешь такие сложные и жуткие вещи. Скажи мне, что эта женщина на тебя не похожа». «Ни в малейшей степени. Она всего лишь плод моего воображения». Он отложил роман и покрутил на пальце обручальное кольцо. Лин понимала его слова, хотя казалось, что они вылетают из зоба пеликана. «А давно мы женаты? Как получилось, что я не сбежал? Я ведь живу с настоящей психопаткой!» Лин постаралась улыбнуться. «Я пишу всего 10 лет. Последняя рукопись — моя 5-я книга. К тому времени, как я стала писать, мы знали друг друга уже 10 лет. Я выросла в Дюнкерке и преподавала в Берке, как и мои родители. Ты не часто будешь видеть их. Выйдя на пенсию, они уехали в Таиланд. Нет, они нас не бросили. Ну, просто они хотят жить своей жизнью, воспользоваться...» В ее глазах появилось мечтательное выражение. «Когда мы познакомились, ты уже занимался реставрацией архитектурных сооружений. Школа, где я работала, оказалась одним из твоих объектов. Так мы и познакомились». Он сел в постели лицом к ней. «Первое. Я живу с какой-то знаменитостью. Второе. Мне нужно чтение. 5 книг, говоришь? Я очень рассчитываю проглотить их, мадам Нил Миррор. Миррор как зеркало по-английски, я полагаю». Когда Жюльян произнес ее псевдоним, Лин почувствовала, что смутилась, хотя не могла бы объяснить, почему. То ли муж произнес его как-то по-другому, то ли ей показалось, будто он присматривается к ней, словно хочет что-то угадать. Так бывает с новым романом. Месяцами ждешь его выхода, наконец получаешь и спешишь впиться глазами в его строки. Лин попыталась скрыть свое смятение. «Можно и так сказать». «А с чего это вдруг? Я имею в виду, ну, как тебе пришла в голову мысль взять мужской псевдоним и писать такие зловещие истории?» Лин никогда не могла ни ответить на этот вопрос, ни проникнуть в тайны творчества. Она была учительницей, как до нее учителями были ее родители. В детстве она не поджигала мухам крылышки, а в юности не увлекалась фильмами ужасов. Да, она прочла много детективных романов, но это не могло объяснить чернуху ее стиля. Лин резко сменила тему. «Я говорила с доктором. Сегодня он высказывается более обнадеживающе. Другие твои виды памяти, навыки, автоматические движения не пострадали. Повреждений мозга врачи не заметили. Похоже, сегодня утром у тебя уже было какое-то просветление». «Логопед по одному давал мне разные фрукты, и среди них был банан. Это длилось всего какую-то долю секунды, но я увидел себя в голубых шортах на банановой плантации. И тебя рядом со мной. Это возможно?» Напрасно Лин напрягала память, ей ничего не пришло в голову, но она утвердительно кивнула. «Самые старые воспоминания наиболее устойчивые. Именно они первыми вернутся к тебе». «Надеюсь. Расскажи мне о нас. Все. Где мы живем? Кто я? Про свою работу? Про мою? Куда еще мы ездили? Есть у нас дети? Скажи, у нас большие дети? На фотографии, которую ты мне показывала вчера, наша дочь, я полагаю. Где она?» Лин испытала острую потребность прижаться к нему, уткнуться лицом в его плечо. Когда он отстранился от нее, она плакала. Он поймал пальцами слезинку, погладил Лин по щеке. Проявления нежности этого давно уже не было. «Что случилось?» «Прости, мне так странно. Ну, что ты потерял память и ничего не знаешь о нас. Твои незначительные жесты, твои взгляды. Как будто все остановилось, время повернулось вспять, и мы начали нашу историю сначала». Он помахал книгой. «Как в твоем романе «Последняя рукопись». Истории возобновляются, но никогда не заканчиваются». Он улыбнулся. «Доктор сказал, что большинство пациентов, потерявших память, испытывает страх. А я нет, потому что ты здесь». «Так вот, чтобы ответить на твой вопрос, да, у нас есть дочь. Она...» Врач порекомендовал не совершать психологического насилия над Джулианом. Система, находящаяся в его черепной коробке, была хрупкой, называя ее памятью или психикой. Действовать надо осторожно. Лин вынула из бумажника фотографию и показала мужу. «Это Сара. Она учится при университетской клинике Сен-Люк в Бельгии. Ее фишка — фотографии. Она обожает это. Постоянно делает снимки. Ты потом посмотришь. Я не говорила ей, что на тебя напали. Пока нет. У нее сейчас много зачетов, и я не хотела волновать девочку». Джулиан прикоснулся к глянцевой бумаге. Ложь была пыткой для Лин. Она с трудом сдержалась, чтобы не выложить ему разом всю правду. Что может быть хуже, чем лгать о своем умершем ребенке? Муж внимательно посмотрел на нее. «Она так на тебя похожа?» «Она похожа на нас обоих». «Можешь оставить мне эту карточку? Вдруг это поможет вспомнить?» «Я дам тебе другую. Эту я всегда храню при себе». Жюльен кивнул и вернул ей снимок. Теперь он смотрел на нее тяжелым взглядом. «То, что со мной случилось, это нападение. Были ли какие-то причины? Может, вокруг нас происходит что-то опасное? Утром меня навестил сыщик». «Кален Бершерон». «Да, Кален Бершерон. Он сказал, что у меня ничего не украли, что это случилось на прогулке. Но мне показалось, он меня в чем-то подозревает. Он упрекает меня в чем-то. Не похоже, чтобы я ему нравился. При этом он со мной на «ты». «Мы живем в маленьком городке. Кален добросовестный полицейский, он просто делает свою работу. На данный момент никто не понимает, что произошло». Жюльен посмотрел куда-то за спину Лин. Позади нее стоял мужчина. Жак Морган подошел к кровати и наклонился с высоты своих 1,90 м, чтобы обнять сына. «Что они с тобой сделали, мерзавцы?» Он сразу заметил плачевное состояние памяти Жюльена и в коридоре обсудил это с Лин. Его усеянный коричневыми пятнами лысый череп блестел под неоновыми лампами. Годы не пощадили Жака Моргана, но и в 62 он еще выглядел крепким стариком. Жюльен унаследовал от отца большие светло-карие глаза и нижнюю губу в форме сердечка. Одни гены, один брак производства. Лин обрисовала ему ситуацию, повторила то, что ей говорили врачи, и что она рассказала Жюльену про Сару. Жак отреагировал резко. Упрямо, как баран, опустив голову, он резко произнес: «Так лгать чудовищно!» «Первое время так лучше, это для его же блага. Нам с вами следует придерживаться одной линии поведения. Избегайте разговоров о Саре, о нашем с ним разрыве. Для него мы по-прежнему живем на вилле вместе, а Сара учится в Сен-Люке, ладно?» «Надо действовать постепенно. Что касается всего остального, то тут нет причины лгать. А как насчет его матери? То есть ее самоубийства?» «Не знаю. Возможно, стоит сказать ему. Поговорите об этом с врачами». «Хорошо». «В последнее время я совсем забыла о вас, простите. Как вы, Жак?» «Справляюсь. Конечно, после кончины Жанны я остался совсем один. Однако это одиночество я предпочитаю тому, во что она превратилась». Он ссутулился и сунул руки в карманы шерстяной куртки. Лин не стала продолжать. История Жанны Морган и связь, которая, несмотря ни на что, соединяла эту пару, конечно, навсегда останутся загадкой. Они направились к двери в палату. «Вы можете ночевать у нас на вилле?» «Не беспокойся, я не хочу надоедать. Буду попеременно останавливаться здесь или в рыбачьей хижине по другую сторону дамбы. Я взял с собой работу. Конец года, надо закрыть счета клиентов. А что, если Жюльена выпишут к Рождеству? Тогда до моего отъезда мы могли бы все вместе устроить маленький праздник у вас дома». Лин кивнула. «Рождество через 4 дня». Жак вошел в палату. У Лин зазвонил телефон. «Колен? Можно попозже?» «Не сейчас. Я в больнице и...» «Мы со специалистами тщательно проверили внедорожник. Тебе надо приехать. Я обнаружил еще кое-что». «Что?» «Я бы хотел, чтобы ты сама увидела. Жду в подвале твоей виллы. Давай скорее». Он разъединился. Когда Лин обняла Жюльена, внутри у нее все сжалось от тоски и тревоги. Ее страшил результат этого чертова анализа крови из багажника. Она подумала о пистолете, в котором не хватало одной пули. А вдруг Жюльен приступил к границе? А вдруг, движимый желанием отомстить, гневом, ненавистью, он что-то натворил? Что-то, чего пока она не понимала. Лин попрощалась со свекром и, едва живая от страха, уехала. По дороге ей пришлось ответить на звонок своего пресс-атташе. Та беспокоилась, куда она делась. Лин объяснила, что на мужа совершено нападение, он потерял память, и она должна какое-то время оставаться с ним. И роман, за который она принялась больше 4 лет назад, который исторгла из себя, из самого своего нутра, теперь последнее, что ее беспокоит. «Я понимаю, Лин. Занимайся своими делами, сколько потребуется. Книга идет своим путем. С приближением Рождества продажи растут. Но я звоню тебе потому, что вообще-то с ней возникла большая проблема. Франсуа должен связаться с тобой. Что-то у нас, черт возьми, просто бардак какой-то».